Ночь на 21 сентября прохладно, легла рано и скоро заснула. Видение силуэта на фоне окна, женская фигура, Зина, говорившая: «Елена Ивановна, это ужасно!» Рано проснулась, думала о владыках, Христе и Будде и услышала: «In no ages there has been a man compared to him». Веками не было равного ему. Для такого духа, как он, тяжко разграничение. Думала о своем воплощении как Суроватхини, умершей так рано, что могла дать я, как благоуханный цветок. Вчера, читая книгу учителя, на фразе «высшему сознанию образование высших форм явлено» увидела большую синюю искру, и сегодня серебряная искра на словах «Ты, моя Урусвати, утверждена истинно не планетными законами, но законами владык». Звездочка подчеркнула слово «утверждена». Часто вижу эти звездочки, но не всегда отмечаю. Вечер, беседа. У кресла владыки. Высшая напряженность творит новую ступень творчества космического. Те жизни, которые дух провел с малым напряжением, освещают ничтожным светом жизненный путь. Мы видели вихрь воли. Мы ценим напряжение воли. Примем, как приношение, чашу огней, истинный утвержденный принцип жизни. Каждый центр принимает свой огонь, и твои огни могут на расстоянии действовать. Ведь функции центров психотворят, и каждый центр может расплавлять и собирать как творец. И Тара Белая, можно утверждать, так много творила. Много рекордов преображений, так назовем трансмутирующую силу Агни-йога. Среди жизни так явлена Тара, да, да, да. Ступень перехода в высшую сферу сияющая. «Тебе, мои лучи, радость вам», — сказал. После фразы «среди жизни так явлена Тара» увидела яркую серебряную вспышку огня.